На поляне один за другим появлялись рослые крепкие молодцы. У каждого был нож и кубок, сделанный из коровьего рога. Зачерпнув варево из котла, они садились в траву и ели. И одеты, и вооружены они были по-разному. Одни носили груботканые рубахи, и все оружие их состояло из ножа до старого лука. Другие одевались, как настоящие лесные франты, шапки и куртка из темно-зеленого сукна, изящные стрелы, украшенные перьями, за поясом рог на перевязи, меч и кинжал на боку. Они были очень голодны и потому неразговорчивы. Едва прорычав приветствие, каждый жадно набрасывался на еду. Их собралось уже человек 20, когда в кустах боярышника вдруг раздались радостные голоса, и на поляне появились еще 5. Рослый плотный человек с сединой в волосах, с загорелым, как прокопченный окорок, лицом, и за ним 4 с носилками. Нетрудно было угадать в первом начальника. За плечами его висел лук, в руке он держал рогатину. «Ребята!» — крикнул он. «Веселые мои друзья! Вы тут ели всухомятку и свистели от голода. Но я всегда говорил, потерпите. Счастье еще улыбнется нам. И оно уже начало улыбаться. Вот первый посланец счастья, добрый Эль». И под гул одобрительных возгласов носильщики опустили носилки, на которых оказался большой бочонок. «Но торопитесь, ребята», — продолжал пришедший. «Нам предстоит дело. К перевозу подошел отряд стрелков. На них красное с синим. Каждый из них — мишень. Каждый отведает наши стрелы. Ни один не выйдет из лесу живым. Нас здесь 50 человек, и каждому из нас нанесена обида. У одного похитили землю, у другого — друзей. Одного обесчестили, другого изгнали. Мы все обижены. Кто же нас обидел? Сэр Дэниел, клянусь распятием, неужели мы ему позволим спокойно пользоваться похищенным у нас добром? Сидеть в наших домах, пахать наши поля, есть мясо наших быков? Нет, не позволим. Его защищает закон. Перья судейских писак всегда на его стороне. Но я приберег для него у себя за поясом такие перья, с которыми ему не совладать». Повар Лоулес пил уже 2 рог эля. Он приподнял его, как бы приветствуя оратора. «Мастер Эллис», — сказал он, — «вы помышляете только о мести. Ну что ж, вам так и подобает. Но у нас, у ваших бедных братьев по зеленому лесу, никогда не было ни земель, ни друзей, и нам оплакивать нечего. Мы люди маленькие, и помышляем мы не о мести, а о прибыли. Самой сладкой мести в мире мы предпочтем благородное золото и мех с канарским вином». «Лоулес», — последовал ответ, — «чтобы вернуться в замок Мот, сэр Дэниел должен пройти через лес. Мы позаботимся о том, чтобы этот путь обошелся ему дороже всякой битвы. Все знатные друзья его разбиты, и никто ему не поможет. Мы окружим старого лиса со всех сторон, и он погибнет. Это жирная добыча. Ее хватит на обед нам всем. Много я уже едал таких обещанных обедов», — сказал Лоулес. «Но готовить их дело трудное, добрый мастер Эллис. Можно обжечься. А чем мы занимаемся в ожидании этого жирного обеда? Мы мастерим черные стрелы, мы сочиняем стишки, мы пьем чистую холодную воду, пренеприятный напиток». «Ты неверный человек, Уилл Лоулес. От тебя все еще пахнет монастырской кладовой. Жадность погубит тебя», — ответил Эллис. «Мы забрали 20 фунтов у Эплерда. Мы забрали 7 марок у гонца вчера ночью. 3-го дня мы забрали 50 у купца». «А сегодня», — сказал один из молодцев, я остановил возле Холливуда жирного торговца индульгенциями. Вот его кошелек. Эллис пересчитал содержимое кошелька. 100 шиллингов, проворчал он. Дурак. У него наверняка гораздо больше было спрятано в туфлях или вшито в капюшон. Ты младенец, Том Кьюкоу. Ты упустил рыбку. Тем не менее, Эллис небрежно сунул кошелек себе в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и разглядывал своих товарищей. Они жадно глотали похлебку из оленины, запивая ее элем. День выдался удачный, им повезло, однако их ждали срочные дела, и они не мешкали над едой. Те, кто пришел первым, уже отобедали и либо повалились в траву и тотчас заснули, как сытые удавы, либо болтали между собой, либо приводили оружие в порядок. Один весельчак поднял рог с элем и запел. Привольно весной, под сенью лесной, как запах жаркого хорош, как весел и дружен приятельский ужин, когда ты оленя убьешь. Дождешься дождей, холодных ночей, короткого зимнего дня, с гульбой попрощайся, домой возвращайся, сиди до весны у огня. Мальчики лежали и слушали. Ричард снял свой арбалет и держал наготове железный крючок, чтобы натянуть тетиву. Они не смели шевельнуться. Вся эта сцена из лесной жизни прошла перед их глазами, будто в театре. Но тут внезапно наступил антракт. Раздался пронзительный свист, затем громкий треск, и обломки стрелы упали к ногам мальчиков. Над тем самым местом, где они притаились, высилась труба. Ее-то верно и избрал своей мишенью невидимый стрелок. Быть может, это был часовой, которого они видели на сосне. Мэтчем тихонько вскрикнул. Даже Дик вздрогнул и выронил крючок. Но людей, сидевших на полянке, стрела эта не испугала. Для них она была условным сигналом, которого они давно ожидали. Они все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, проверяя тетивы, вытаскивая из ножен мечи и кинжалы. Эллис поднял руку. Лицо его озарилось неукротимой энергией. Белки глаз ярко сверкали на загорелом лице. «Ребята», — сказал он, — «вы все знаете свое дело. Пусть ни одна душа не выскользнет живой из ваших рук. Эппльярд! Это был всего только глоток виски перед обедом, а сейчас начнется самый обед. Я должен отомстить за троих. За Гарри Шелтона, за Саймона Мэлсбери и...» Тут он ударил себя кулаком в широкую грудь. «И за Эллиса Декорта. И клянусь небом, я отомщу». Какой-то человек, раскрасневшийся от быстрого бега, продрался сквозь кусты и выбежал на поляну. «Это не сэр Дэниел», — проговорил он, тяжело дыша. «Их всего 7 человек. Стрела долетела до вас?» «Только что», — ответил Эллис. «Черт побери», — выругался прибежавший. «То-то мне показалось, что я слышу ее свист. Вот я и остался без обеда». В один миг весь отряд черной стрелы покинул поляну перед разрушенным домом. Котел, затухавший костер, да оленья туша на кусте боярышника. Вот и все, что от них осталось.